Раздел пятый. «Где она? Черт возьми!» Спринтер молчал. Прошло уже минимум 2 часа, как он ни с чем появился здесь, в приемной. После он уже успел поднять на ноги всю свою бригаду, сам несколько раз выезжал в город и вот теперь снова стоял перед президентом. Но лицо его по-прежнему оставалось измазанным грязью, то есть автостоянки. Ему даже мысль не пришла в голову подумать о себе, элементарно умыться, привести свой внешний вид в порядок. Единственное, что он себе позволил, это избавиться от разорванного пиджака. Теперь его парабеллум прятался под легкой курткой спортивного покроя. Но все это, черт возьми, совершенно не волновало стройного. Ему нужен был диск. А его унесла эта девчонка. «Где она?» «Не знаю», — ответил спринтер. «Она не вышла на связь, как мы договаривались. И в ящик не положила диск. Впрочем, и не могла положить. Иначе зачем бы ее пытались захватить? Значит, были уверены, диск у нее». «Ты сам проверял ячейку?» «Нет, я послал человека». «А ты уверен в этом человеке?» «Послушайте, патрон, давайте не сходить с ума. Во-первых, мы не можем всем не доверять. Во-вторых, за этим человеком наблюдал еще один человек». «Я готов доверять кому угодно», — набычился президент, «если он принесет мне диск. А если это будет длинный?» Помолчали, чтобы в следующую секунду не сорваться на крик. Оба понимали, что подошли к самой черте. «Вот, чтобы опередить его, мы и должны постараться», — глухо выдавил из себя Строинов и опустился в кресло. Это было словно разрешение и знак примирения. Спринтер тоже присел. «Он не мог ее перекупить? Я же сам видел, как длинный в нее стрелял. Ее ранил либо фальшивый ОМОНовец, либо длинный, одно из двух. Значит, никто ее не перекупал. А ты уверен, что там не было кого-нибудь еще? Разве что ваши люди? Нет, моих там уже не было. Ты их сам отправил на автомобилях. Ну, в таком случае... Впрочем, я уже ни в чем не уверен. А ты уверен, что сам не наследил? Может, девчонка и удрала, да ее потом достали? Я появился у нее на квартире спустя только час. За это время, будь она жива или обладая свободой действий, Фло обязательно перезвонила бы мне на мобильный. Но она не перезвонила. Строинов призадумался. Закурили. «Так ты говоришь, диск в конце концов снова оказался у нее?» «Я только видел, что когда первый из захвативших ее упал, она выхватила какой-то диск из сумки и побежала, а потом была ранена. Ну, почти наверняка легко. Будем надеяться, что она не ошиблась и что диск не остался на земле и не попал хотя бы в руки милиции». «Я не думаю, чтобы Фло промахнулась с диском. 90 из 100 милиции придется слушать только французский шансон. 90 из 100 — это отличные шансы для игры в рулетку. Но ты же знаешь, я в казино не хожу». Президент глубоко затянулся сладковатым табачным дымком. «А теперь сообрази, мог еще кто-то видеть, как она подняла диск? И мог ли этот кто-то перехватить ее потом, сразу после того, как она уехала со стоянки?» «Все до мельчайших подробностей видел длинный, но диск вряд ли ему достался. Я специально создавал ему проблемы, стреляя почти наобум, но в его сторону, лишь бы у него не было времени всерьез заняться Фло. Почти уверен, он ее упустил». «Но и ты упустил его?» Во-первых, я имел ваш приказ до поры до времени его не убивать. Но теперь-то случился форс-мажор, а у меня не было вашей санкции. Хотя, если честно, в тех обстоятельствах я мог бы убить его только случайно. И я пытался это сделать. А потом уже завыла милицейская сирена, и у меня просто не оставалось времени. Нужно было сматываться. Не только мне, но и ему. И ты угнал Чероки? Ну, ничего другого не оставалось. А он, то есть Длинный, стало быть, укатил на какой-то своей машине? Вполне вероятно. Хотя мог и просто раствориться в толпе посетителей аэропорта. Это, кстати, самое логичное для человека с крепкими нервами. Короче, у него был выбор, в отличие от меня. Я ведь должен был во что бы то ни стало попытаться догнать Фло, зная ее маршрут. И никого уже не догнал. Спринтер отрицательно покачал головой. Никого, по крайней мере, в одном это хорошо. Кроме меня больше ее никто не преследовал. Стройнов силой затушил в пепельнице окурок. А почему на мою бригаду, ту, что ты отправил по шоссе, так никто и не напал? Все просто. Длинный увидел, правда, поздновато, что основные события продолжают разворачиваться рядом с аэропортом, и дал по рации тем отбой. Может, даже приказал им возвращаться, да те вовремя не успели. В общем, наш отвлекающий маневр не удался. Хотя нельзя сказать, что не удался совсем. Если бы мы поначалу не отвлекли главные силы противника на вашу бригаду, и люди Лонга оставались бы при нем, то мы сейчас уже не гадали бы, где диск. Вас бы скрутили? Ну, не скрутили, так уложили бы. А так наши силы оказались почти равны. Короче, хоть в чем-то нам повезло. Видите, все решают секунды и самые непредвиденные мелочи. Кто знал, что в дело вмешается какая-то третья сила, что Фло захватят и поведут под конвоем к стоянке? Я вот все думаю, почему липовых ОМОНовцев сразу не убили? И прихожу к мысли, что стрелять в них начали именно тогда, когда я поднялся, чтобы напасть на них. Так и было. И, следовательно, Длинный знает меня в лицо и знает, на кого я работаю. В тот момент я уже вскинул оружие в направлении ОМОНовцев. То есть сперва обнаружили меня, поняли, что интересуюсь я, с позволения сказать, этой и без того подозрительной троицей, но почему не дали мне разобраться с ними самому? Так ведь Лонгу было бы проще. Стройнов смотрел на Спринтера, будто завороженный, напряженно следя за развитием его мысли, а Спринтер продолжал. Потому что хотели оставить их в живых. Длинному нужны были языки. Значит, он не знал всех подробностей. Значит, он вычислил возможность перехватить диск чисто умозрительно. Вы не сумели его обмануть тогда, во время консультации. Вероятнее всего, слишком нарочито пытались отправить его в Африку. И он понял. Вы ждете прибытия диска. И ждете здесь, а не в Африке. Он знал. Диск должен прибыть из-за границы, вероятнее всего, через аэропорт, и расставил широкую сеть. Я это предвидел. Для чего и организовал отвлекающий маневр с помпезной встречей. Он бы сработал, если бы Фло неизвестные не захватили прямо у ячейки. Если бы я не поднялся во весь рост, прежде чем попытаться уложить старшего лейтенанта, а потом сержанта. И стало быть, не произойди всего этого, всех этих мелочей, Фло, как ни в чем не бывало, спокойно прошла бы под носом у Длинного, и он бы даже глазом не моргнул. Понимаете, что это значит? «Что?» — несколько ошалело выпалил Строинов. «То, что Фло ни при чем. Она ни с кем не связана, только с нами. Она честный агент. Жива она сейчас или нет?» Павел Борисович словно увидел ситуацию в ином свете. «Ты хочешь сказать, все произошедшее — результат стечения обстоятельств? А что это за третья сила? Кто они? Откуда прознали про диск? Они-то ведь точно вычислили Фло? Вышли прямо на нее?» «Не знаю», — искренне ответил спринтер и опустошенно замолчал. «Запутанное дело», — вырвалось у Стройного. «Куда же твоя Фло исчезла?» «Я почему-то уверен, она жива. Попробуй стать на ее место. Ну?» «На ее месте самое логичное — оторваться от преследования, что она и сделала, вероятнее всего. Затем найти укромное местечко и оттуда немедленно выйти на связь со мной или с вами». «Так что же, получается, нужно ждать?» «Да, нужно ждать. И продолжать поиски. Я, по крайней мере, не дам своим людям присесть до следующего утра. А там снова пошлю их на розыск. Откомандируйте ко мне и вашу бригаду, ну, ту, что была со мной в Шереметьево. Не забывайте, Длинный тоже теперь в курсе дела, и его люди тоже уже с ног сбились. Шныряют кругом, точно стая голодных волков. Так что вопрос теперь только в одном: кто быстрей отыщет Фло?»